лучники, за мной, я бросился бежать в сторону пристани. С каждым шагом все отчетливее доносились крики и шум сражения. Уже рассвело, и метров с 300 открылась картина боя. 4 корабля неприятеля стояли у берега, и только один горел в море. С первого взгляда стало ясно, что на этом участке ситуация складывалась не в нашу пользу. Бой разбился на несколько фрагментов, копейщики, держа строй, нанося удары копьями, отступали. Еще в 2 местах шел ожесточенный бой, где яростные крики перекрывали звон металла. «Русы вперед!» Заорал я со всей мочи, находясь в 100 метрах от ближайших сражающихся. Группа воинов врага, бросавшаяся на копейщиков, побежала в нашу сторону. Лучники, огонь, те не нуждались в моей команде, метнув стрелы при первых признаках опасности. Эту группу расстреляли, не дав даже приблизиться. Присев на колено, я принялся тщательно выцеливать каждую мишень. Звуки выстрелов внесли некоторую сумятицу в ряды врагов и воодушевили русов. «Макса, Макса», нестройный хор креп с каждой секундой, становясь речевкой. Патроны закончились, положив винтовку на песок, выхватил катану. Иногда любой способен на безумие, забывая про осторожность. «Громовые, Макса», лишила меня способности размышлять трезво, забыв, что я полководец, а не янычар какой-нибудь, с криком «Ура!» ринулся вперед. Хрипло дыша, за мной рванул Санчи. Первого врага я рубанул катаной наотмашь, как казаки пластали врагов. Второй, третий. Врагов неожиданно оказалось много, дубина Санчи крушила самых нетерпеливых, но они лезли со всех сторон. Несколько ударов проскрежетали по моей кирасе, с ужасом запоздало подумал, что на Санчи нет защиты. Неандерталец крутился ежом, но все медленнее становились его удары, на груди я увидел 2 раны, из которых струйками текла кровь. У Санчи подогнулись колени, он рухнул на песок, с усилием поднял голову и впервые в своей жизни отчетливо произнес, четко выговаривая мое имя. «Макс, Санчо все», голова неандертальца бессильно упала на песок. Торжествующе взревели воины Зикура, увидев поверженного гиганта. Мир для меня перестал существовать таким, каким был прежде. «Санчи, сынок. Катана в моей руке начала творить такое, о чем я и не подозревал. Словно обезумевший от крови барс, я метался в кольце врагов, кровь хлестала из перерубленных артерий, синесизыми змеями волочились по песку чужие кишки, но я не видел ничего, кроме умирающего Санчи. Со всех сторон ко мне бежали воины, свои, чужие. Не чувствуя усталости и боли, прыгал им навстречу, нанося колющие и рубящие удары, успевая заметить перекошенное от боли лица. В какой-то момент воздух стал тяжелым и липким, катана выпала из рук, а сам я стал оседать на песок, задыхаясь от непонятных ощущений. «Не умирай, Санчи, сынок», была последняя мысль, прежде чем черная пелена заволокла глаза. Глава 22. Вопрос цены. Голоса доносились приглушенно, словно мои уши были затыкнуты ватой, Бер яростно спорил с кем-то, сразу несколько голосов ему возражали, но смысл разговора от меня ускользал. Попробовал открыть глаза, навеки навалилась тяжесть, такое ощущение, что я поднимаю веками 100-килограммовые гири. Полоска света больно резанула, заставляя зажмуриться и выдавливая из груди слабый стон. Голоса моментально замолкли, я почувствовал руку на лбу и знакомый голос позвал. «Макса», голос знаком до боли, но я его не узнал. Сделав усилие, снова открыл глаза, слегка прищуриваясь. Размазанное пятно напротив меня постепенно обретало очертания, зрачки сфокусировались и навели необходимую резкость, Зик. Значит, у меня галлюцинации, потому что Зик находится в Кипрусе и не может быть в плаже. Устало закрыл глаза, пытаясь восстановить хронологию событий. Последнее, что я помнил, умирающий окровавленный Санчи, уткнувшийся лицом в песок. Потом я бросился в гущу врагов, размахивая катаной. А что произошло дальше? Словно вспышки стробоскопа, память выхватывала фрагменты хоррора, перерубленные шеи, кишки на песке, я кручусь в кольце врагов, словно обезумевший. Помню лицо Бера, бегущего ко мне, пробиваясь сквозь стену врагов. Бер, слабым голосом позвал приемного сына, не надеясь на успех. В галлюцинациях персонажи не отвечают, но Бер отозвался. Да, Макса, сильные руки приподняли мою голову, заставляя меня скривиться от боли в шее. Пелена с глаз спала, и я отчетливо увидел берег в районе пристани. Я полулежал на коленях Бера, который придерживал мою голову. Снова впереди меня возник Зик, поднося к моим губам глиняную миску. «Выпей, Макса, сразу станет легче». Послушно сделал глоток и еле сдержался, чтобы меня не вырвало от горечи. Но парень прав, практически минуту спустя почувствовал себя лучше. «Что это было, Зик, и как ты оказался здесь?» «Отвар полыни, я вернулся вместе с Тиландиром, чтобы забрать часть своих приготовленных трав. Где враги, мы победили». В ответ на мой вопрос, повисла тишина. «Лар, Раг, Бер, я вас спрашиваю», злость заполонила все мое существо. Рывком сделал попытку встать на ноги, но упал бы, если не Бер. «Макса, враги ушли на своих кораблях, но мы многих убили», виновато потупился Лар, возникший откуда-то сбоку. «Давно я без сознания. До меня начало доходить, что я валялся не пару минут, потому что уже наступал вечер, и солнце клонилось к закату. Несколько человек в разнобой начали отвечать, но я остановил их». «Лар, говори ты», опираясь на Бера, сделал пару шагов, окидывая взглядом берег, повсюду валялись трупы и отрубленные конечности, песок побурел от крови. «Когда мы закончили с теми, кто высадился выше, мы побежали сюда, чтобы помочь». «И что?» Нетерпеливо прервал я его нескладный рассказ. «Врагов было очень много, и наши воины отступали, не разрывая строй. Мы бросились на врагов, и они стали садиться на свои корабли и отплывать», Лар умолк, оставляя меня практически в неведении. Через 5 минут путем опроса Гау и Бера я получил примерное представление о полной картине боя. Высадка врагов на пристани прошла куда успешнее, чем на первом опорном пункте. Поджечь удалось только один корабль, да и тот, пылая, пристал к берегу. Таким образом, напротив второго опорного пункта на берег высадились колоссальные силы противника. Не окажись на этот участке Бер со своими спецназовцами, второй опорный пункт пал бы за считанные минуты. Черные спецназовцы умудрились клином разрезав наступающий вал противника, добраться до лучников и внести там хаос, практически за минуту уничтожив 2/3 стрелков. Затем их самих разорвало на 2 группы, и бой закипел одновременно в 3 местах. Но самый сильный удар пришелся по квадрату копейщиков, враг, понимая, что основной урон им наносят лучники, бросил практически все силы против Кари, внутри которого находились стрелки. Мое появление с лучниками спасло ситуацию, а когда у них закончились стрелы, враг снова начал понемногу одолевать нас. И вот здесь случилось самое интересное, хотя рассказчики разнились в количестве жертв, по их словам, ворвавшись в самую гущу врагов, я оттянул на себя значительные силы. Это дало возможность перестроиться и перейти в атаку спецназу Бера и копейщикам. Потом, Макса, ты застыл, Гау проговорил эти слова и виновато улыбнулся. Как застыл? Вынужден был переспросить, чувствуя, что мне не договаривают. Ты упал, встрял в разговор Бер, я со своими воинами ринулся, потому что ты упал среди чужих воинов, и Бар, Бер замолчал. Что Бар, почему я его не вижу? Бар на полях вечной охоты, Макса, Рак говорил гордо, он отдал свою жизнь, чтобы спасти великого духа. Бар мертв. Не веря своим ушам, переспросил я. Да, Бер продолжил, когда я увидел, что ты упал, мы, оставив врагов, побежали очень быстро, чтобы спасти тебя, но не успевали, несколько врагов уже занесли мечи, чтобы пронзить тебя лежащего на песке. Бар успел. Он метнул щит и, прыгнув на тебя, закрыл тебя своим телом. Они убили его, а мы убили их, закончил рассказ мой приемный сын. Рак, мне очень жаль, мне трудно было посмотреть в глаза старшего брата жены. Но Рак преисполнился гордостью. Что жалеть, Макса? Бар умер как мужчина, он спас посланника главного духа Бога, великого духа Макса. Ему очень повезло, его все будут помнить, с некоторой завистью в голосе закончил свой рассказ Рак. Бар, Санчи, кто еще погиб? Какие у нас потери, Лар? Мысль о смерти Бара, прикрывшего собой меня, не давала сосредоточиться. Бар был хорошим парнем, он так и не простил себе моего похищения неандертальцами и искупил кровью свою вину. Санчи жив, но ему плохо, своими словами Зиг словно влил в меня живительный бальзам. Пойдем к нему, где он находится. Во дворце, я оказал ему помощь, но не уверен, что он выживет, Зиг потупился. Выживет. Сколько у нас погибших? Повторил я. У спецназа 4 погибших и 6 ранено, первым отозвался Бер. 5 лучников убито, есть еще раненые, 4 или 5, это Гау доложил о своих потерях. Лар, почему ты молчишь, какие потери у тебя? Командующий, собравшись с духом, выдавил. 17 погибших, 32 раненых. После слов Лара меня словно обухом по голове ударили, почти половина копейщиков вышла из строя. Особенно если ранения тяжелые. Зиг, позвал я лекаря, раны тяжелые. 2 умирают, Макса, остальные ранения несерьезные, быстро поправятся. Произведя несложные арифметические расчеты в голове, посчитал убитых, 26, плюс 2 обреченных. Это катастрофа. О завоевании Андона можно забыть, 1/4 моего войска мертва, а еще 1/4 ранена. Пиррова победа, еще одна такая же и можно по миру пойти с пустыми руками. Где американцы? Спросил у Лары, заметив его удивленный взгляд, вспомнил, что американцами их никогда не называл. Где Уильям и Герман, переспросил и получил ответ, что те занимаются похоронами наших воинов. Все сидят и молятся, чтобы я ожил, оказывается, с самого рассвета валялся в отключке, а 2 вымуштрованных американцев занимаются делом.